Дочь народа. Цветов весенних ты даришь немало, народа дочь, певцу народных прав. Ему ты это с детской задолжала, где он запел твой первый плач уняв. Тебя на баронессу иль маркизу я не сменяю ради их прекрас. Не бойся, с музой мы верны девизу. Мой вкус и я, мы из народных масс. Когда мальчишкой, славы не имея, на древние я замки набредал, не торопил я Карлу-чародея, чтобы отверз мне замкнутый портал. Я думал, нет, ни пением, ни любовью, как трубадуров здесь не встретят нас. Уйдем отсюда к третьему сословию. Мой вкус и я, мы из народных масс. Долой балы, где скука-староверка сама от скуки раскрывает зев, где угасает ливень фейерверка, где мокнет смех раздаться не успев. Неделя прочь, ты входишь в белом платье, зовешь в поля начать воскресный пляс. Твой каблучок, твой бант хочу догнать я. Мой вкус и я, мы из народных масс. Дитя, не только с дамою любою, с принцессою поспорить можешь ты. Сравнится ли кто прелестью с тобою? Чей взор нежней, чьи правильней черты? Известно всем, с двумя дворами кряду сражался я и честь народа спас. Его певцу достанься же в награду. Мой вкус и я, мы из народных масс. Дочь народа. С двумя дворами кряду, с дворами Людовика XVIII и Карла X.